Пыльное зарешечное окошко туманило без того слабый свет, проникавший из узенького переулка в кладовую за лавкой. Итан на минуту задержался в полутьме этого помещения с полками до самого потолка, где впритык стояли картонные и деревянные ящики с консервированными фруктами, овощами, рыбой, плавленным сыром и колбасами. Он повел носом, стараясь уловить, не пахнет ли мышами сквозь злачный аромат муки, фасоли и сушеного горошка, канцелярский запах коробок с корнфлексом, тяжелый, сытный дух колбасы и сыра, сквозь отдающий дымком окорока и бекон, зловоние капустных листьев, салат из свекольной ботвы, гниющих в серебристых мусорных урнах у боковой двери. Не обнаружив прогоркла плесенного мышиного смрада, он снова отворил боковую дверь лавки и выкатил в переулок наглухо закрытые крышками мусорные урны. В лавку хотел был прошмыгнуть серый кот, но он прогнал его. «Нет, шалиш», — было сказано ему. «Крысы и мышки, закуска для котишки, а этой киске подавай сосиски. Сгинь! Тебе говорят, сгинь!» Сидя на тротуаре, кот вылизывал розовый комочек лапки, но после второго «сгинь» он мотнулся через переулок, высоко задрав хвост и одним махом одарил дощатый забор позади банка. «А слово-то, видно, магическое», — вслух сказал Итан. Он вернулся в кладовую и затворил за собой дверь. 2-3 шага по запыленной кладовой к двери в лавку, но у крошечной уборной ему послышался шепоток струящейся воды. Он отворил фанерную дверцу и спустил воду. Потом толкнул широкую внутреннюю дверь с забранным сеткой окошечком и носком башмака плотно вогнал деревянный клин под низ. Сквозь шторы на двух больших витринах в лавку просачивался зеленоватый свет, и тут тоже полки до самого потолка с аккуратными рядами консервов в поблескивающих металлом и стеклом банках — настоящая библиотека для желудка. Справа прилавок, кассовый аппарат, пакеты, моток бечевки, и это великолепие из нержавеющего металла и белой эмали, холодильник с витрины, в котором компрессор что-то такое тихонько нашептывает сам себе. Итан щелкнул выключателем, и холодная голубизна неоновых трубок залила нарезанные копчености, сыры, сосиски, отбивные, бифштексы и рыбу. Лавка засияла отраженным кафедральным светом, рассеянным кафедральным светом, как в Шартерском соборе. Итан, залюбовавшись, обвел ее глазами. Органные трубы консервированных томатов, капеллы баночек с горчицей, с оливками, сотни овальных гробниц из сардинных коробок, — он затянул гнусавым голоском. «Одиноком и одинором, как сам вон, один одноносик во славу, одну внутри домины, аминь!» — пропел он, и будто наяву услышал комментарий жены. «Перестань дурачиться!» И, кроме того, другим это может показаться оскорбительным. Нельзя так походя оскорблять людей в их лучших чувствах. Продавец в бакалейной лавке, Марулло, человек, у которого есть жена и двое любимых деток, когда он бывает один? Когда и где он может остаться один? Днем покупатели, вечером жена и ребятишки. Ночью жена, днем покупатели, вечером жена и ребятишки. В ванной... «Вот где!» — вслух сказал Итан. «И сейчас, до того, как я открою шлюз, ну, терпкий дух, мысли вслух, неряшливая дурашливость этих минут, чудных и чудных минут. Сейчас я тоже кого-нибудь оскорблю, прелесть моя!» «Да?» — спросил он жену. «Здесь никого нет, ни людей, ни их лучших чувств, никого, кроме меня и моего одинокого одинорома. До тех пор, пока я не открою эту треклятую дверь». Из ящика под прилавком справа от кассы он достал чистый фартук, расправил его, выпростал тесемки, обтянул им свои узкие бедра, провел тесемки наперед и снова за спину, потом обеими руками на ощупь завязал сзади узел. Фартук был длинный, чуть не до щиколоток. Итан воздел правую руку ладонью вверх и провозгласил: «Внемлите мне, о вы консервированные груши, маринады и пикули! Когда же настало утро, Собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой синдрион. Когда настало утро, рано принялись за дело сокины дети. Ни минутки лишь не упустили. Как там дальше? Было же около 6 часов дня. По нашему, наверное, полдень. И сделалась тьма по всей земле до 9:30, и померкло солнце. Как я все это помню? Боже милостивый! Долго ж пришлось ему умирать, мучительно долго. Он опустил руку и вопросительным взглядом обвел заставленные товаром полки, будто ожидая от них ответа. «Сейчас ты мне ничего не говоришь, Мэри, лепешечка моя. Может быть, ты из черей иерусалимских?» «Не плачьте обо мне, рек он, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо, если зеленеющим деревом это сделают, то сухим что будет?» До сих пор не могу спокойно слушать. Тетушка Дебуре не подозревала, как глубоко забодет мне это в душу. Но 6-й час еще не наступил. Нет, еще рано, рано. Он поднял зеленые шторы на обеих больших витринах, говоря: «Входи, новый день». Потом повернул ключ в дверях: «Прошу пожаловать, мир Божий». Обе зарешеченные створки настежь, на них крюки, чтобы не захлопнулись. И навстречу утреннее солнце, нежно пригревающее асфальт, как ему солнцу и полагалось в эти дни, потому что в апреле оно вставало в том месте, где главная улица сбегала к заливу. Итан прошел в уборную и взял там метлу подмести тротуар. День, то, что называется день деньской, не един с утра до вечера. Его окрашивает не только воспарение света в зенит и обратный путь к закату. В нем меняется все, весь строй его, ткань, тон и смысл. Его корежат тысячи факторов всех времен года. Зной, стужа, затишье, ветер. Он подвластен запахом сладости или горечи трав, листа, почки, холоду льдинки, черноте голых веток. По мере того, как меняется и день, меняются и все его подданные, букашки и птицы, кошки, собаки, бабочки и люди. Тихий, затуманенный, обращенный внутрь день Итана Аллена Хоули подошел к концу. У того человека, который размеренно, будто под метроном подметал тротуар, не осталось ничего общего. Ни с проповедником, взывающим к консервным банкам, ни с одиноким одинорумом, ни даже с тем неряшливо-дурашливым. Взмахами метлы он собирал окурки, сигарет, обертку жевательной резинки, чешуйки почек с деревьев, и просто пыль, и ряд за рядом гнал этот нанос мусора ближе к канаве, где его подберут мусорщики серебристого грузовика. Мистер Бейкер степенно шествовал из своего дома на Каштановой улице к красно-кирпичной базилике Первого национального банка. Шаги в нем были не одинаковые длины, но вряд ли кто-нибудь мог подумать, что, веря в древнюю примету, он боится наступить на тень своей матери. «С добрым утром, мистер Бейкер», — сказал Итан и пропустил один взмах метлы, чтобы не запылить тщательно отутюженные темные брюки директора банка. «С добрым утром, Итан, с прекрасным утром!» «Да, действительно», — сказал Итан. «Весна пришла, мистер Бейкер. Крот-то хитрец оказался прав». «Да, хитрец, хитрец», — мистер Бейкер помолчал. «Я все собираюсь поговорить с вами, Итан. Ваша жена получила по завещанию брата... больше 5000, кажется, за вычетом налогов 6500, — сказал Итан. «И они лежат в банке просто так. Вложить надо во что-нибудь. Давайте обсудим это. Ваши деньги должны работать на вас». 6500. «Много не наработают, сэр. Деньги небольшие, так, про черный день. Я не поклонник мертвых капиталов, Итан. Да ну, не меньше служит тот высокой воле, кто стоит и ждет». В голосе у банкира появились ледяные нотки. «Не понимаю». Судя по интонации, он прекрасно все понял, но счел это замечание глупым, и вот он кольнул Итана, а укол самолюбия породил на свет ложь. Метла прочертила чуть заметный полукруг на тротуаре. «Дело в том, сэр, что эти деньги оставлены Мэри как временное обеспечение на тот случай, если вдруг со мной что-нибудь стрясется. Тогда вам надо взять оттуда некоторую сумму и застраховать жизнь. Но ведь они даны и во временное пользование, сэр. Это имущество брата Мэри. Ее мать все еще жива и может прожить еще не один год. Так, понимаю. Старики частенько бывают в тягость и частенько держат деньги под спудом». Сказав неправду, Итан взглянул на мистера Бейкера и увидел, как из-под воротничка у банкира проступила краснота. «Ведь, знаете, сэр, может так случиться. Вложишь во что-нибудь эти деньги мои и вылетишь в трубу, как я и сам однажды вылетел своими собственными, как мой отец умудрился вылететь. Все течет, все меняется, Итан, все меняется. Я знаю, вы сильно обожглись, но теперь совсем другие времена, другие возможности». «Ну, возможностей у меня и тогда было много, мистер Бейкер. Гораздо больше, чем здравого смысла. Не забывайте, что я завел лавку сразу после войны. Продал полквартала недвижимости, чтобы закупить товар для нее. Это было последнее наше предприятие». «Знаю, Итан, ведь вы же держите деньги у меня в банке. Врач проверяет ваш пульс, а ваш текущий счет. Еще б вам не знать. Мне и 2 лет не понадобилось, чтобы прогореть почти дотла. Все продал, кроме дома, когда расплачивался с долгами. Не взваливайте всю вину на себя. Только что из армии, опыта в делах ни малейшего. И не забывайте еще, что вы угодили домой в самый разгар депрессии, который мы почему-то именовали спадом. Закаленные дельцы и те уходили под воду. Я ушел под воду на самое дно. Первый случай в истории, чтобы член семьи Хоули служил продавцом в бакалейной лавке у какого-то итальяшки. Вот тут я отказываюсь вас понимать, Итан. Крах может потерпеть каждый, но как не преодолеть в себе этого вам, человеку из рода Хоули, из такой среды, с таким образованием? У вас, наверное, кровь стала жидкой, если вы решили, что это уже навеки вечные. Что вас подкосило, Итан? Подкосило и не дает выпрямиться». Итан хотел начать было сердитую отповедь. «Ну, конечно, где вам понять? Вы никогда ничего подобного не испытали». Но вместо этого он подровнял метлой кучку сигаретных окурков и оберток от жевательной резинки и двинул ее к канаве. «Так не бывает, чтобы человека подкосило ему сразу конец. Я хочу сказать, что с большой бедой как-то борются. Эрозия вот что его разъедает и все ближе и ближе подталкивает к гибели. Постепенно он подается чувству страха. Мне тоже страшно. Электроосветительная компания Лонг-Айленда может выключить у нас свет. Моей жене нужно одеваться. Детям нужна обувь, нужны развлечения. А вдруг они не смогут кончить школу? Ежемесячные счета, врачи, дантисты, удаление миндалин. А представьте себе, вдруг я сам заболею и не смогу подметать этот тротуар, будь он проклят. Конечно, где вам понять, процесс этот медленный, он выедает человеку все нутро. Я не могу заглядывать вперед дальше очередного ежемесячного взноса за холодильник. Моя работа ненавистна мне, и в то же время я боюсь ее потерять. Разве вы в состоянии понять это? А мать Мэри, я же вам говорил, она держит деньги под спудом, так умрет с ними. Вот ты не подозревал. Мне казалось, что Мэри из небогатой семьи. Но я прекрасно понимаю. Если заболеешь, то нужны лекарства, может потребоваться операция или электрошок. Наши предки были смелый народ, вы сами это знаете. Они не позволяли обгладывать себя до костей. Теперь времена изменились. Теперь повсюду открываются такие возможности, о каких они мечтать не могли. А пользуются этими возможностями иностранцы. Иностранцы обгоняют нас. Проснитесь, Итан. А как быть с холодильником? Пусть забирают, раз так. А Мэй, а дети? Забудьте их на время. Вы станете им еще дороже, если выкарабкаетесь из этой ямы. От ваших забот и тревог толку мало. А деньги, Мэри, рискните, даже если придется потерять их. действуйте осторожно и прислушивайтесь к добрым советам, тогда все будет хорошо. Риск — это не проигрыш. Наши с вами предки всегда рисковали с точным расчетом, и никто из них не оставался в проигрыше. Я не намерен щадить вас, Итан. Где ваша верность памяти старого шкипера Хоули? Вы в долгу перед его памятью. Ведь он и мой отец сообща владели прекрасной Адер, одним из самых лучших китобойных судов, построенных в наше время. Подхлестните себя, Итан. Перед прекрасной Адер вы тоже в долгу, и она с вас требует. Пошлите холодильник к черту. Кончиком метлы Итан принудил упрямый обрывок целлофана свалиться в канаву. Он сказал вполголоса: «Прекрасная Адер сгорела по самой ватерлинию, сэр». «Да, знаю. Но разве это хоть сколько-нибудь помешало нам? Отнюдь. Она была застрахована. Разумеется, была. А я нет. Мне удалось спасти только свой дом и больше ничего. Выкиньте такие мысли из головы. Это все дела давно минувшие, а вы до сих пор не можете с ними расстаться. Наберитесь мужества. Дерзайте. Поэтому я и говорю, что деньги, Марин, отпустить в оборот. Я хочу помочь вам, Итан». «Спасибо, сэр. Мы снимем с вас этот фартук. Вот в чем ваш долг перед старым шкипером Хоули. Он не поверил бы собственным глазам, увидев вас в таком наряде». «Да, наверное». «Вот, теперь вы говорите дело. Мы снимем с вас этот фартук. Если б не Мэри и не дети, говорят вам, выкиньте семью из головы ради ее же блага. У нас в Нью-Бэйтауне скоро начнутся интересные дела. Вы могли бы принять участие в них». «Благодарю вас, сэр. Я обо всем этом еще подумаю». «Мистер Морфи сказал, что он останется работать, когда банк закроет до 3 часов. Я обещал приготовить ему сандвичи. Могу и вам принести. Хотите?» «Нет, благодарю. Джой за меня все делает. Прекрасный работник. Я хочу посмотреть, какие земельные участки. Разумеется, не на месте, а в окружном управлении. От 12 до 3 там тихо, спокойно. Может быть, и для вас что-нибудь подберу. Мы с вами скоро обо всем поговорим. Ну, всего доброго». Мистер Бейкер сделал большой шаг, чтобы не наступить на трещину в тротуаре, и пошел к главному входу в Первый национальный банк. А Итан улыбнулся, глядя на его удаляющуюся спину. Итан быстро кончил подметать, потому что люди струйками и ручейками текли на работу. У входа в лавку он поставил лотки со свежими фруктами. Потом, убедившись, что прохожих нет, снял с полки 3 банки консервированного собачьего корма, сунул руку в освободившееся пространство, вынул оттуда зловещий серый мешочек с деньгами, поставил банки обратно и, нажав пустой клавиш кассы, разложил 20-ки, 10-ки, 5-ки и 1-долларовые бумажки по местам под придерживающие их колесики. А в передней части выдвижного кассового ящика легли, каждая в свою дубовую чашечку, монеты по 50, 25, 10, 5 центов и по 1 пенни. Пока что покупателей было немного. Дети, посланные за кирпичиком хлеба или картонкой молока, или фунтом незапасенного вовремя кофе, большей частью девочки с нерасчесанными сосна волосами. Вошла Марджи Янг Хант в свитере цвета сомон, вызывающий облегавшим бюст. Твидовая юбка любовно льнула к ее бедрам и подхватывала горделивый зад. Но только в глазах Марджи, в ее карих, близоруких глазах, видел Итан то, чего не могла увидеть его жена, потому что в присутствии жен там ничего такого не было. Хищный зверек Артемида, охотница за брюками. Старый шкипер Хоули называл такой взгляд блудливым. И в голосе у нее это тоже слышалось, в его бархатистой тягучести, которую сменяло сладенькое доверительное верещание в расчете на жен. «Здравствуйте, Ит», — сказала Марджи. «Какой денек? Сам раз для пикника». «Здравствуйте. Хотите пари? Остались без кофе». «Если вы догадаетесь, что я осталась без таблеток для шипучки, тогда вас надо обходить за 2 квартала». «Здорово кутнули?» «Не так, чтобы очень, но разъездной торговый агент порассказал всего с 3 короба. С нами и разводками безопасно. Полный портфель бесплатных образцов. У вас такие, наверное, зовутся просто коммивояжерами. Может быть, знаете его, не то Биккер, не то Боккер от фирмы ББД и Д. Почему я обо всем этом говорю? Потому что он собирался зайти к вам. Мы большей частью заказываем у Вейландса. Этот мистер Бяккер, наверное, уж рыщет по городу. Если, конечно, самочувствие у него чуточку приличнее, чем у меня. Дайте-ка стакан воды, для начала я тут выпью. Итан сходил в кладовую и принес бумажный стакан с водой из-под крана. Бросив туда три плоские таблетки, Марджи дождалась, когда вода зашипит. «Будьте», — сказала она и выпила шипучку залпом. «Ну, черт, скорее действуй. Я слышал, что вы собираетесь сегодня предсказать Мэри ее судьбу. О, Господи, из головы вон. Всерьез, что ли, мне этим заняться? Тогда бы я свою судьбу устроила. Мэри очень это нравится. А вы в самом деле умеете гадать? Тут особого умения не нужно. Наслушаешься, что люди, то есть женщины, говорят о себе, и потом им же все это и выложишь. Они считают тебя пророчицей. Ну, а про высоких брюнетов? И про брюнетов, конечно. Если б я умела читать в мужских сердцах, не было у меня в жизни таких промахов. Ох-ох-ох, и вляпала же я два разочка. Ваш первый муж, кажется, умер? Нет, второй. Мир праху его, сукину. Ладно, замнем. Мир праху его. Итан участливо поздоровался с престарелой миссис Ежезинской и, стараясь подольше растянуть отпуск четверти фунта масла, даже одобрительно отозвался о погоде. Но Марджи Янгхант не торопилась уходить. С улыбкой разглядывала банки паштета с золотыми наклейками и миниатюрные, как футляры для драгоценности, баночки черной икры на прилавке около самой кассы. «Ну?» — сказала Марджи, когда старуха, с трудом волочившие ноги, вышла из лавки, бормоча что-то себе под нос по-польски. — Что, ну? — Да так вдруг в голову пришло. Если б я знала мужчин так же хорошо, как женщин, можно было бы гадать с вывеской. Поучили б вы меня, Итан, что такое мужчины. Вы и так достаточно знаете, может быть, даже больше, чем достаточно. Вот человек, чувство юмора, что ли, у вас нет? Прикажете сейчас начать обучение? Нет, как-нибудь вечерком. Хорошо, — сказал он. Кружок. Мэри, вы и двое деток. Тема занятий мужчины, их слабые стороны и глупости, как им пользоваться. Марджи не обратила внимания на его тон. Разве так не бывает, что вам приходится просиживать за работой целые вечера, отчеты к первому числу и прочее и тому подобное? Бывает. Работу беру на дом. Она подняла руки над головой и запустила все 10 пальцев в волосы. «Почему?» — спросила она. «Потому что оканчивается НАУ. А вы многому могли бы меня научить», — Итан сказал. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды, его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренейнина по имени Симон, и заставили его нести крест его. И пришедший на место, называемое Голгофа, значит, лобное место, а ну вас. Да-да, все так и было. Вам известно, что вы настоящий сукин сын. Известно, вот щерь Иерусалимская. Она вдруг улыбнулась. Знаете, что я сделаю? Такого сегодня нагадаю одному человеку, любо-дорого. Вы будете меня самой что ни есть важной персоной. Поняли? Чего не коснетесь, все превратится в золото, народный глашатай. Она быстро подошла к двери и, оглянувшись с порога, оскалила зубы в улыбке. «Ну-ка, попробуйте оправдать свою репутацию и попробуйте не оправдать. До свидания, спаситель!» Как странно звучит цоканье каблуков по тротуару, когда меня отстукивают в ярости.